Глава 11. Лондон. Утро началось с того, что мы дружно решили отменить сегодняшнюю тренировку. А Эмма нас за это простила. И уже когда мы ее накормили остатками вчерашней роскоши, то даже информация о Михаиле ее особо не взволновала. Вот что значит грамотно подобрать момент. Тогда можно начинать приступать. «Эмма, как хорошо, что у тебя такая добрая душа, и ты не держишь зла на своих друзей». По-моему, переборщил. Вот она уже начинает хмуриться и что-то подозревать. «Тебе что-то от меня надо?» «Ты же знаешь, что нам всем положено увольнительное на один день. А еще теперь у нас хватит денег и на что-то более существенное, чем просто прогуляться до ближайшего города». «Говори прямо, ты меня начинаешь раздражать». «Только начинаю. Вот это упущение. Она-то никогда не переставала этого делать». «Как ты смотришь на то, чтобы пригласить своих друзей и соратников к себе в Лондон? Читал в новостях, что у вас намечается большое торжество. Пришлось на самом деле посидеть в сети, чтобы обеспечить себе алиби с источником информации. Есть вещи, о которых не хочется рассказывать не потому, что не доверяешь людям, а наоборот, потому что не хочется показаться перед ними в дурном свете». «Если честно, сама хотела вам предложить». Так и знал, что ее покладистость не просто так. «Билеты за ваш счет, остальное с меня. Ну, разве что командир еще оплатит нам такси из аэропорта». «Оплатит? Мне не остается ничего, кроме как согласиться». «Ура, мы летим в Лондон!» «Все-таки Арамис мне иногда напоминает большого ребенка». «А я тогда закажу билеты прямо сейчас». Даже вечно серьезного Виталия захватила общая волна энтузиазма. 4 дня до поездки пролетели незаметно. Учеба продолжалась. А я, чтобы компенсировать пропущенный день, увеличил нагрузки на командных тренировках. Так что и ночи пролетали быстро. Стоило нам добраться до кровати и упасть, как сознание моментально отключалось. Но оно того стоило. За такое короткое время удалось поднять температуру пламени до 600 градусов и увеличить длину комбинации до 16 секунд. А с серебряной картой, что-то мне подсказывает, тренировка пойдет еще быстрее. В самолете меня укачало, не помогли даже леденцы. На самом деле даже обидно, в сражениях с вестибулярным аппаратом у меня все в порядке, а стоит сесть в этот крылатый гробик, как все отказывает напрочь. Немного компенсировал впечатление от перелета тем, что за такси мне платить так и не пришлось, за нами прислали машину. За полчаса неспешной езды, так и не заехав в сам город, мы добрались до дома Эммы, вернее, не ее, ведь Натаниэль же ей не родной брат. Да и назвать этот дом просто домом не поворачивался язык. Особняк с садом и огромной территорией, практически в черте города. Наверное, стоит такое удовольствие немало. Интересно, а у меня когда-нибудь такой будет? Пусть не такой большой, просто свой дом, где будут жить родные мне люди. А я думал, все будет в церкви происходить. Случайно подумалось вслух. Тренировочная свадьба действительно проходила там. Но, во-первых, мы опоздали, а во-вторых, это семейное мероприятие, так что вас туда все равно бы не пустили. А вот сейчас будет открытый банкет, так что сможете походить, погулять, отдохнуть». Она явно хотела добавить напоследок что-то язвительное, но почему-то сдержалась. Пару минут постояв стесняющейся кучкой, мы потихоньку разошлись в разные стороны. Сергей с Виталием отправились смотреть картины, у них папа художник, и они увлеченно обсуждали, оригиналы или копии висят на стенах. Эмма упорхнула с какой-то шумной девичьей компанией, а мы с Арамисом оккупировали столики с едой. Больше всего меня поразила дыня с вяленым мясом. Необычный, но очень затягивающий вкус. Я съел около 20 порций, прежде чем нашел в себе силы отойти от этого стола. По-хорошему, надо бы пройтись по залу и попробовать найти моего торговца, чтобы быстро получить карты и сбежать отсюда. Но почему-то так страшно смотреть на лица вокруг. Каждый раз боюсь, что это окажется она. А я вдруг понял, что совсем не готов снова с ней встретиться. И только собрался безвольно встать и сбежать, как Эмма нас всех вместе собрала и притащила в самую большую компанию в зале. Сердито выдохнула и треснула по спине одного из стоящих перед них людей. «Брат, наконец-то вы закончили? Я уже заждалась». «Натаниэль, сколько я его не видел». Он совсем не изменился. «Давай я тебя познакомлю с моей командой». «Эмма», — сердито поджала губы стоящая рядом женщина неопределенного возраста, Мне кажется, обучение в России плохо сказалось на твоих манерах». «Да ладно, тетушка», — принял удар на себя Натаниэль. «Эмма всегда такой была, и я рад, что она ни капли не изменилась». Закончил он, уже повернувшись к сестре. «А что-то общее в них действительно есть. Не в том, как выглядят, а скорее в том, как говорят, двигаются. Самый известный в мире человек в этот момент развернулся к нам и принялся с интересом рассматривать». «Приятно познакомиться. Вот, значит, как выглядят люди, которые смогли понравиться моей сестре. Обычно она милая, но за глаза говорит про всех гадости», — понизив голос, практически прошептал он. «С нами похоже наоборот», — не удержался Сергей. «Хоть она почему-то и рассказала вам что-то хорошее, но вот на нас она шипит не хуже гадюки». «Значит, она вам точно доверяет, раз не носит маску и может позволить быть самой собой». Натаниэль не поддержал шутку и закончил абсолютно серьезно. «В этот момент к нам подошла миниатюрная женщина в зауженном светло-каштановом платье. Изумрудные сережки, изумрудные ожерелья. Обычно я не люблю, когда на женщинах переизбыток драгоценностей. Такое чувство, что они смазывают естественную красоту. Но этой, кажется, могло пойти что угодно. А изумруды прекрасно сочетались с цветом ее глаз, одинаково играя с падающим на них светом. Родинку она удалила, но это лицо столько раз приходило ко мне в кошмарах, что теперь сознанию приходилось прикладывать неимоверные усилия, чтобы его узнать. Позвольте представить вам мою невесту, Анастасию Пономаренко». «А вот и ничего страшного. А ты боялся. Вот она стоит перед тобой, и ничего не случилось. Мир не перевернулся. Да она меня даже не узнала. Впрочем, по какой-то причине меня никто не мог узнать. Но где-то в глубине души, которая еще не успела зачерстветь, жила странная надежда. Она-то узнает. И пусть потом меня будут ждать огромные неприятности, но тогда я бы точно знал, я умер не просто так. А так все получается очень грустно и банально». «Доброго дня. Приветствую вас в нашем доме». «Это уже значит наш дом». «Миледи». И где Сергей таких слов-то нахватался? «Вы прекрасно выглядите. А как вы с Натаниэлем познакомились?» «О нет, только не надо это сейчас обсуждать. Или, может, у них есть какая-то другая романтичная история для общего пользования?» «Кстати, да, брат, мне ты тоже ничего не рассказывал». «Плохо, если Эмма не в курсе. Значит, вероятность варианта с запасной историей стремится к нулю». «Дорогой, позволь, я расскажу». Я весь обратился вслух. «Да что со мной такое? Секунду назад не хотел, чтобы этот вопрос всплыл. А теперь с нетерпением жду, чтобы узнать, как та битва выглядела со стороны Анастасии. Такое непривычное имя. Для меня она так долго была девушкой с зелеными глазами, что привыкнуть будет сложно. Да и стоит ли?» «Я не успела на эвакуацию. Транспортов не хватило. От моего района до ближайшей точки отправки было слишком далеко. Люди как будто посходили с ума. Мне до сих пор страшно, стоит только вспомнить то время. Одни стреляли, другие использовали карты. Над всем городом просто висел гул постоянных и нескончаемых криков боли. А потом меня оглушило одним из обломков упавшего рядом дома. Когда пришла в себя, рядом уже не было никого из жителей. Только мой Натаниэль и тот ужасный русский». «Ужасный?» Почувствовал себя просто оплеванным. «Говорят, это была достойная битва, но я, к сожалению, все пропустила. Уши заложила, ничего не слышала. Даже зрение иногда пропадало. Единственное, что помню четко, чуть вдалеке стоит Нат, а между нами сгорает от его заклинания этот безумец». «Безумец?» Я все-таки не могу молчать и даже перебиваю Натаниэля, который, похоже, собирается закрыть эту тему. «Конечно, кто же еще решился бы выйти против моего Натаниэля?» «Она это серьезно?» «Знаете, меня смутил один момент в вашем рассказе. Вы сказали, что русский стоял между вами и вашим мужем, и его поразило заклинание. То есть получается, что если бы его не было, то заклинание попало бы в вас? Давайте закончим этот разговор». Все-таки влез Натаниэль. Он всегда был упорным. «Милая, мне кажется, это не та тема, которую стоит обсуждать в такой торжественный момент». Но Анастасия его как будто даже не услышала. «Не может быть, это случайность». Ее голос стал тверже. Похоже, для себя объяснение она все-таки нашла. «Этот человек, он же был убийцей. Я читала, что на его счету были тысячи жизней. И думаете, после всего этого он бы заслонил собой меня?» «Понимаешь, тут есть один нюанс. Странный Натаниэль все-таки человек. то пытается прекратить разговор. А теперь вот, похоже, собирается меня оправдать. Мы как раз в первый раз вернулись из большого похода в Инферно. После победы над Архидемоном, когда мы сражались плечом к плечу, это была первая совместная операция. Натаниэль перевел дух. Было видно, что с одной стороны ему было тяжело рассказывать, а с другой очень хочется выговориться. Все вокруг в нетерпении замолчали, ожидая конца истории. Меня же посетило странное чувство, как будто попал в будущее и читаешь школьное сочинение про себя самого. «Там нам попалась одна впадина, огромная, и вся до горизонта заваленная камнями, и в каждом камне была заточена душа. Мы разбивали камни, души улетали на свободу, и каждая говорила нам спасибо». «Как белый стих получается», — мелькнула мысль. Но хоть я пытался быть циничным, внутри все перевернулось. Эта картинка стала перед глазами как живая. Мы тогда застряли там на несколько дней. Никто не соглашался возвращаться, пока мы не освободим всех. Все-таки тогда все мы были уж слишком большими идеалистами. После того, как вы понимаете, отнять человеческую жизнь не так просто. Я знаю людей, которые после той операции закрылись от мира. Кто-то до сих пор общается с психологом. И это сейчас, когда воспоминания немного утихли. А тогда нам всем было очень сложно опять переступить черту, опять взять чью-то жизнь. Но ведь переступили. Должен же кто-то испортить красивый момент. Почему бы это быть не мне? В этот момент Эмма кинула на меня такой злобный взгляд, что если бы ее не отозвал в сторону какой-то прилизанный мужчина с огромным носом, то у меня могло бы даже появиться желание извиниться. Да, у каждого из нас был долг. Вот для вас же честь — это не пустой звук? Ответить я так и не успел. В разговор вступила молчавшая до этого Анастасия. «Все равно не понимаю. Одно дело не убить человека, и совсем другое — отдать за кого-то свою жизнь». Я не закончил рассказ. И почему для Натаниэля так важно оказалось рассказать всю правду о том случае? Не хочет жить в обмане? Или какие-то детские комплексы? «Та атака, что Алексей остановил». В разговоре впервые прозвучало мое имя. И все саркастическое настроение как рукой сняло. Это была атака, уничтожающая не просто тело, а саму душу. А знаешь, после всех тех, кого мы спасли в Инферно, начинаешь относиться к этому как-то по-другому. Уверен, что это был сложный выбор, но он поступил как благородный человек. С души как будто свалился огромный камень, висящий там все это время. Оказывается, меня не прекращала грызть мысль, а не глупость ли я совершил. Но один из немногих людей, что мог бы меня понять, признал мой поступок. «Спасибо», — прошептал я мысленно и пришел к новому соглашению с самим собой. «Натаниэля можно и не убивать, а вот карту металла ему придется вернуть. Смотрю я на него и не могу понять, что же лучше, говорить правду или молчать, чтобы сохранить то, что у тебя есть». Сколько попадалось историй, где несказанные вовремя слова приводили к огромным проблемам, когда, вскрыв вовремя рану, можно было все закончить парой упреков. Но в реальности почему-то все не так. Тайна и так и остается тайным, а именно открытые секреты приводят к большим неприятностям. Бред. А вот кто-то не может принять новые факты. И как я мог мечтать? Сейчас можно признаться хотя бы самому себе, а не все это время. Время и расстояние заставляют нас идеализировать людей и поступки. А когда наша картина сталкивается с реальностью, это больно. «Зачем ты оправдываешь его? Он умер просто потому, что был глуп и слаб». Она почти сорвалась на крик, а внутри меня поднялась волна бешенства. Все эти годы она была якорем, на котором я держался, и сейчас каждое ее слово как будто срывает удерживающие меня скрепы. «Он был трусом и убийцей, разрушившим мой родной город ради таких же трусов и убийц, пославших его. Он заслужил смерть. Ничтожество!» Я только нашел поддержку своего поступка, и вот опять все запуталось. Глупость это? Или, поступив по-другому, тогда я перестал бы быть собой? Как может человек, которому спасли жизнь, так говорить о спасителе, тем более заплатившем такую цену? Неужели пересмотреть какие-то свои убеждения и признать неправоту так сложно? Дура! И ладонью ей по щеке. О, черт, сорвался! А все эти инстинкты по усмирению буйствующих девушек, доставшиеся из прошлой жизни. Так, надо собраться и придумать какое-то объяснение своему поступку. Этот человек — герой моей страны. Не смей оскорблять его. Сейчас меня выставят, а я ведь так и не встретился с моим свободным торговцем. «Обидно. Но как бы что похуже не произошло. Что-то мне не нравится выражение лица Натаниэля. Пусть моя невеста и не права, а вы мой гость, но простить оскорбление женщины в своем доме я не могу. Вызываю вас на дуэль». «Да ладно, тут и такое есть». Почему-то после всего произошедшего сознание упорно отказывалось серьезно относиться к происходящему. «Брат, не смей!» «Ого!» Эмма бросила разговаривающего с ней человека и вступается за меня. Судя по всему, такого от себя даже она сама не ожидала. «Это дело чести, сестра. Извини». «Так, похоже, все серьезно. И спасения с этой стороны мне ждать не стоит. А все-таки вот это поворот. Дуэль. Не ожидал. Хотя ведь читал, что у нас, англичан и французов, эта традиция возродилась. Было решено, что раз такие большие силы оказались в руках отдельных людей, загонять их в рамки обычного человека бессмысленно. Лучше дать выход и хоть таким образом взять под контроль. Вроде бы красивая и благородная традиция, но стоит принять во внимание, что он золотая карта, а я еще даже не серебряная, то ситуация начинает попахивать. Думай, Алексей, думай, неужели я так далеко зашел и все так глупо закончу? А ведь в тот день я точно так же с собой разговаривал, да и все остальные лица в сборе. А что, если попробовать разыграть эту карту? Раз вы меня вызываете, то выбор оружия, насколько я знаю, правила за мной. Все нахмурились. Видимо, такого правила не было. Но кто сказал, что я должен уметь читать по лицам и остановиться? Значит, кулаки и пистолеты отбросим. Жаль. Но ведь можно сыграть и тоньше. Так что я выбираю карты. Самые начальные, бумажные, огня и металла. Заодно и отыграем бой, о котором столько сегодня говорили. «Я согласен». На лице Натаниэля появилась широкая улыбка. «Так на самом деле будет справедливо. Нам даже не пришлось никуда выходить. Натаниэль отгородил небольшую площадку в центре зала защитным барьером и еле заметно склонил голову. Пора». Начал он с простых и прямолинейных сгустков огня. Но даже такая тактика от специалиста его уровня получилась очень опасной. Скорость, с которой он работал, углы, под которыми он выпускал заклинания. Сразу было видно школу. Никаких эффектных фокусов. Прежде всего, сила и скорость. Все нацелено на одно — на победу. А вот знакомая комбинация. Серия резких ударов в сторону головы, чтобы сбить противника с толку. Любой может растеряться, когда в паре десятков сантиметров от твоей головы с ядовитым шипением разбиваются сгустки огня. Пусть даже ты и знаешь, что тебя прикрывает щит. А потом резкая атака в ноги. Но я как раз этого ждал. Даже не используя щит, просто перепрыгиваю под одобрительным взглядом Натаниэля и бегу вперед, устремляясь в ближний бой. Теперь моя очередь выкладываться по полной. Пара стальных игл для отвлечения внимания, и на секунду мне удается создать скульптуру из металла. Рыцарь в матовом доспехе, кольчужные кольца скрипят друг о друга. Дырка в шлеме похожа на провал в бездну, и рука направляет меч прямо в сердце с сокрушительным ударе. На самом деле абсолютно бесполезная вещь. Потенциальная угроза даже ниже нуля. Да и художественные таланты у меня не очень. Но здесь и сейчас все сработало как надо. Я тоже могу использовать психологическую атаку. В горячке боя, с растревоженными воспоминаниями, увидев такую знакомую фигуру, Натаниэль отреагировал на инстинктах. Не глядя, зачерпнул силы и отбросил мое творение волной пламени. Даже пепла не осталось, все сгорело. Но карта Натаниэля не выдержала пропущенной через нее энергии и осыпалась в его руках. Кажется, я победил. Стараюсь выглядеть смущенным и крутить в руках свою карту, которая, в отличие от карты соперника, уцелела. «Ого, да ты крут, командир!» Разрядила повисшее молчание Эмма, взяв меня под руку и уводя в сторону. Чуть отойдя от сразу же разразившихся обсуждений, шепнула мне на ухо. «Будет лучше, если мы дадим им это пережить без тебя. А то как бы кто глупостей из горяча не натворил». Победа в исторической инсценировке. Награда. 1 уровень. Получено достижение «Пробрать до костей». Победите в бою, испугав противника, но не нанося ему при этом вреда. Награда. 1 квадратный сантиметр защитного покрова емкостью 2000 эргов. А вот я уже и 40-й. Теперь, если будут вопросы, как снял блокировку, буду переводить стрелки на Натаниэля. Победил золотую карту? Победил. Засчитала система? Засчитала. Почему? Не ко мне вопрос. А вот за кое-кого после этого могут серьезно взяться и добровольно-принудительно пригласить на десяток другой исследований. На лице непроизвольно появилась довольная улыбка. «Слушай», — решил спросить у продолжающей уводить меня в сторону обеспокоенной девушки, «а кто тот господин, что на меня все это время так недовольно смотрел?» «Лорд Спенсер». Тут Эмма невольно улыбнулась. «Он отвечает за все, что происходит в Инферно. А после того, как ты сделал брата, ему придется отвечать на много неудобных вопросов. Каламбур получился. Неудивительно, что ты ему не понравился». «Ну, хоть кому-то я здесь не нравлюсь, слава богу». «Фу, пошляк. Вижу, ты уже пришел в себя, так что оставляю тебя тут, а мне еще со столькими людьми надо поболтать. Как давно я их не видела». «Просто вечер встречи выпускников. Хотя для Эммы, наверное, так и есть, ведь со многими из этих людей она вместе действительно училась. Черт, надо было спросить, кто из них ее парень. Такой козырь бы мне очень пригодился на случай наших будущих споров. И вот я опять остался один, но опять ненадолго. Вы, молодой человек, смотрю, умеете развлекаться?» На этот раз со мной заговорил незнакомый мужчина в строгом кашемировом костюме. «Точно, видел его. Наблюдал за моей дуэлью с Натаниэлем. Впрочем, кто не наблюдал?» «Как бы вы ни просили, повторять не буду. Пробую закончить разговор шуткой. Мне же надо найти еще моего торговца. Я бы и не стал, а то, боюсь, до нашей сделки ты не доживешь, а мне бы хотелось на тебе заработать. Вот потом можешь веселиться сколько угодно. Давайте договоримся, что мои дела — это мои дела, и в вашей оценке я не нуждаюсь. Как-то неудобно получилось, но по-другому нельзя. Раз дашь слабину, чтобы выбраться из подчиненного положения, потребуется потратить гораздо больше усилий. А с такими людьми никто вести дела и не будет, и уж точно не даст нормальную цену». «Как скажете. Тогда давайте закончим поскорее». Вот это уже деловой разговор. Незнакомец, так и не представившийся, протянул мне карту. Серебряная универсальная карта огня. Все как и договаривались. Снимаю с него клятву и растворяю карту в воздухе. Теперь при необходимости ее можно будет проявить. А в обычных условиях она стала совершенно незаметной. «Вы позволите, я проверю?» Взяв ручку и листок бумаги, он набросал пару слов из нашей прошлой беседы, чтобы убедиться, что никаких ограничений на нем больше нет. «Первая сделка закрыта. Претензий к вам у меня нет. Теперь вторая сделка. На медные карты воды, воздуха и земли. Вы принесли с собой деньги?» Все-таки не хочется заканчивать на такой официальной ноте, и в голове тут же появилась одна идея. «А как вы смотрите на то, чтобы вместо денег взять с меня еще информацию?» «Заключенные сделки не пересматриваются». «Даже если это способ, с помощью которого я снял сороковую печать?» «Ну уже задумайся. 4 дня назад ты видел меня с 39 уровнем. Сейчас я 40-й и смог скрыть карту, а значит блок снят». «Согласен». «Дуэль с Натаниэлем». «Ну, конечно». Тут он не смог удержаться, и уголки губ немного пошли вверх. «Можно было догадаться и самому, но догадки стоят дешевле подтвержденной информации. Так что я не обижен. Возьмите мою визитку. Если что еще понадобится, можете обращаться лично». Он ушел, а я остался стоять с пластиковой карточкой в руках. Ни имени, ни фамилии, ни должности. Просто номер телефона и все. Судя по тому, что я слышал об этом человеке от Кирилла, меня сейчас приняли в высшую лигу. А на периферии зрения продолжало мигать сообщение. Наконец я сфокусировался на нем и прочитал. «Получено достижение. Do it in draft style. Заключите сделку на своих условиях. Получите товар легально, при этом не заплатив за него ни копейки. Награда. 1 квадратный сантиметр защитного покрова емкостью 1500 эргов. Интересно, а название на английском, потому что я в Англии? Похоже, ко мне вернулось хорошее настроение. А значит, нужно найти мой дынный столик, и можно уходить. В зале раздались звуки музыки. Ну вот, еще танцы начались. Точно нужно поторопиться. Белый танец. Дамы приглашают кавалеров». Ко мне подошла Анастасия, и я впервые пожалел, что выбрал в качестве факультатива пение. Хотя о чем это я? Наоборот, только лишний повод с ней больше не общаться. Я не танцую. «Понимаю, я хотела извиниться». Такой тихий и печальный голос. «Мне правда жаль, что я сорвалась. На самом деле я благодарна тому человеку, что меня прикрыл. Просто я так долго старалась забыть обо всем этом. Знаешь, а ведь гораздо проще забыть именно плохое. Наверное, потому что мне было так тяжело отказаться от того образа, что я нарисовала у себя в голове. А хорошее, его хочется помнить. Но это так больно». «Вот и все. И как женщины это делают? Еще минуту назад я думал, что никогда ее не прощу. А теперь я ей уже сочувствую. Есть в этом что-то демоническое. Почему ты мне все это рассказываешь? Нельзя так просто сдаваться. Помни, она предала тебя». «Мне почему-то показалось, что для тебя это важно. Над сказал, что ты похож на него. Не он один. Михаил тоже так говорил. Есть все-таки у золотых карт что-то общее в мировосприятии». «Просто тезки. А почему это для тебя так важно, можешь рассказать?» «Тебе точно нет. Это моя история, которую я не хочу вспоминать». «Пожалуй, нет». Сразу продолжаю, почему-то не хотелось ее обижать. Хотя, когда она расстроена, ее ресницы так дрожат. «Но я расскажу тебе одну историю, которая, возможно, поможет тебе меня понять. Однажды нас отправили патрулировать зону открытия маленького портала из Инферно. Ей не важно знать, что это было еще в той жизни. Наши войска наступают, и у демонов почти нет времени на прорывы к нам. Но иногда такое случается. В тот раз к нам пробился один единственный небольшой демон. Но для трех девушек, что находились рядом, его могло оказаться более чем достаточно. Мы ехали туда и боялись найти горы трупов, но нашли только один. Убитого демона. Его проткнул ветками и задушил местный охотник, воспользовавшись своей картой дерева. Он не сдал ее во время проверки, и в тот раз она помогла спасти много жизней. Когда мы подходили к его дому, он спорил с женой. Сухонькая старушка отчитывала его, что он засветил карту, и теперь ее отберут вместо того, чтобы ее продали, когда вознаграждение за карты еще немного подымут. Меня тогда еще поразило, сколько же они еще собираются ждать. Выглядели оба лет по 60. А старик оправдывался, что не мог не защитить людей. Он же их всех с пеленок знает. Вот такие у нас в стране герои. Они совершают подвиги, а потом оправдываются за них». «И что потом?» «Почему ее глаза заблестели? Или это слезы?» «Потом мы предложили ему не продавать карту, а пойти и послужить Отечеству, раз у него так хорошо получается. Так ты не поверишь, он разрыдался. Оказывается, все это время он не верил, что такие старики, как он, могут сгодиться хоть на что-то. Поэтому и придумал историю с подождать, пока цена не вырастет, и не сдавать карту». «А жена его отпустила?» «Да, в такой истории для каждого свой главный герой. Отпустила. Улыбаюсь. Залепила пару пощечин, расплакалась. Сказала, что он совсем не изменился. Но такого она и полюбила. Теперь живут под Москвой, а у старика один из лучших пограничных отрядов нашего сектора». «Знаешь, а ты не такой, как все здесь». И как-то подозрительно на меня посмотрела. «Может, это звучит по-детски, но я слишком долго была взрослой. А ты со мной так разговариваешь, как будто мы давно знакомы и столько всего вместе пережили. Это странно, но мне нравится». Еще одна пауза, на этот раз более длинная, а потом, как будто кинувшись в омут с головой: «Вот мой номер телефона. Звони, я буду рада поболтать с новым другом». И быстро ушла, оставив меня в недоумении смотреть на бумажку с 10 цифрами. Все то время, что мы ехали до аэропорта, летели в самолете, а потом добирались до академии, я не отпускал эту бумажку из рук. Только добравшись до своей кровати, мне удалось сбросить оцепенение и разжать пальцы. Руку от длительного напряжения пронзила легкая судорога. Чтобы избавиться от нее, сжал руку в кулак. Один, другой раз. Отпустила. Но в кармане осталась еще одна записка. Странно, я даже не заметил, кто ее положил. И что бы могли значить эти слова, выведенные аккуратным женским почерком? «Пусть я и хорошо играю, но уже начинаю уставать. Стань скорее по-настоящему сильным».